Глава 6. Шурик, Белкин сын. «Иди сюда!» – услышала Нина. «Быстро!» В неожиданности она чуть не упала с качелей. Оглянулась. Дедушка стоял на поляне у нее за спиной и взволнованно махал крыльями. «Что случилось?» – испуганно спросила Нина. В это время, днем, тем более в воскресенье, когда все дома, дедушка обычно не прилетал. Она подбежала и сама увидела, что случилось. Под деревом лежала в траве белка. Темные глаза, как бусинки. Мех рыжевато-бурый, а на брюшке светлый. Так близко белку Нина никогда не видела. «Что с ней? Упала?» «Нет, решила отдохнуть после обеда и на травке поваляться», — произнес дедушка. Иногда трудно было понять, шутит он или говорит серьезно. «Конечно, упала. Кажется, заднюю лапу повредила, впрочем, не знаю. Маленькая, но глаза уже открывает и кисточки на ушах есть. Значит, месяц-полтора ей, не больше. Ой, какая симпатичная! Можно она теперь будет моя?» «Погоди, не торопись», — продолжал дедушка озабоченно. «Действовать надо так. Зовешь маму, пусть наденет перчатки, прежде чем брать в руки, а то поцарапает еще. В коробку из-под обуви посадить. Если белка холодная, согреть. И срочно к доктору». Нина кивнула, побежала к дому. Когда она вернулась на поляну с мамой и папой, дедушки там уже не было. В тот же день папа повез белку в обувной коробке к ветеринару. Внутрь засунули бутылку с теплой водой, а на дно коробки положили мягкую фланелевую тряпку. Получилось, как в гнезде. Вернулся папа вечером и рассказал, что белка вела себя в такси неадекватно. Жаловалась, ругала папу и таксиста, что-то кричала на беличьем языке и пыталась убежать. Наверное, не хотела ехать к врачу. Но самое главное. Доктор сообщил, что перелома нет, рану обработали, и задняя лапа скоро заживет. Нина обрадовалась. Она давно мечтала завести питомца. Кого именно, еще не решила окончательно, потому что желания ее менялись чуть ли не каждый день. Примерно так. В понедельник она хотела щенка, во вторник – котенка, в среду – хомяка, в четверг – морскую свинку, в пятницу – ежика, в субботу – говорящего попугая, в воскресенье – рыбок. А лучше всех сразу. Теперь Нина заявила, что хочет белку. Именно белку, точно белку, и никого, кроме белки. Белка в доме просто необходима для растущего организма. Она даже имя для белки успела придумать – Люся. «Насчет Люси должен тебя огорчить», — возразил папа. «Ветеринар сказал, что это не белка, а белк, парень». «Тогда Шурик». Лапа у Шурика быстро заживала. Кормили его сухариками из белого хлеба, тыквенными семечками, орехами и сухофруктами. Поили козьим молоком, потому что доктор строго предупредил, что обычное молоко, коровье, для него не годится. Уже через несколько дней маленький Шурик носился по террасе и рвался на волю. «Только этого разбойника мне в доме не хватало», — вздыхала бабушка. «Вы бы еще крокодила зубастого завели». Устроили семейный совет. Папа предложил отдать Шурика в городской парк, где гуляют люди и кормят белок. Там ему будет хорошо и безопасно. Мама согласилась с папой, а Женя пожала плечами и сказала, что ей все это фиолетово, у нее в жизни другие интересы. Впрочем, другие интересы не мешали Жене активно фотографировать Шурика и посылать эти фотки подругам и одноклассникам. Нина заплакала. Плакала она до тех пор, пока папа с мамой не сдались и не пообещали купить для белки в зоомагазине все необходимое – домик и вольер. А еще колесо, гамак, лесенку и купалку, ведь без этого белка в вольере заскучает. «Телевизор не надо? Или компьютер?» – ворчал папа, прикинув, сколько денег придется потратить. «Может быть, лучше не купалку, а баню, сауну, чтоб со всеми удобствами? Интересно, в лесу у них тоже есть гамаки?» Рано утром прилетел дедушка. Он посмотрел на Шурика через окно террасы, потом на Нину и сказал вот что. «Учти, если он проживет у нас дома еще немного, он уже никогда не сможет вернуться обратно в лес. Привыкнет к людям, а это неправильно. К тому же у твоего Шурика есть мама. Возможно, братья и сестры у него тоже имеются. И родное гнездо. Оно, скорее всего, где-то недалеко. Подумай и скажи, что мы будем делать?» Нина слушала дедушку внимательно. Ей было жалко Шурика, к которому она успела привязаться, и очень хотелось снова заплакать. «Отпускать?» – спросила она. «Отпускать», – кивнул дедушка. «И побыстрее, пока он не привык. Когда любишь, надо уметь отпускать». Они поставили коробку с Шуриком возле дерева, под которым его нашли. Открыли крышку. Некоторое время Шурик тихо сидел в коробке, словно не понимая, что теперь делать и как жить дальше. Потом быстро вылез из коробки. Побегал по траве, забрался на дерево, но никуда не убежал. Засвистел, зацокал на своем белящем языке. И вдруг полез наверх, все выше и выше, пробежал по ветке клена, перебрался на другую ветку и, наконец, исчез в осенней красновато-желтой листве. Нина попросила дедушку: «Будешь здесь летать, посмотри, пожалуйста. Вдруг увидишь Шурика и его гнездо. Ладно?» «Договорились», — пообещал он. «Посмотрю обязательно». Когда дедушка прилетел в следующий раз, он рассказал Нине, что нашел гнездо недалеко отсюда, в дупле дуба. Высоко, 10 метров от земли. Хорошее гнездо, благоустроенное. Там все в порядке. Бельчонка приняли обратно в семью. «Ты не догадался сказать белке маме, что его зовут Шурик?» — спросила Нина. «Конечно», — сказал. «А она что?» «Ответила, что ей все равно, Шурик, Толик или Эдуард. Главное, что жив и здоров». «Дед, а ты не врешь?» — засомневалась Нина. «Я?» — дедушка даже немного обиделся. «Когда это я тебе врал? Я самый правдивый летучий дедушка». С тех пор Нина стала выкладывать на пень, который остался от упавшего дерева, угощения: хлеб, обрезки сыра, печенье, семечки. Хлеб и сыр охотно подбирали птицы. Иногда белки тоже залезали на пень пообедать. Лесные белки – пугливый народ. Они не любят, когда люди подходят близко. Возможно, среди них был и Шурик, белкин сын. Но он вырос, и его теперь не узнать.